Павловский благовестник. Блаженный святитель Шанхайский, Западноевропейский и Сан-Франциский Иоанн Максимович. Государственная власть в России. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро. А за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. Александр Сергеевич Пушкин. Помянух дни древние и поучихся. Псалом 142. Становление государственной власти. 10-13 века от Рождества Христова. Настоящая государственная жизнь Руси начинается с Владимира Святого. Бывшие до него князья были не столько государями-правителями, сколько завоевателями, для которых не так важно было благоустроить собственную страну, сколько покорить себе или заставить платить дань какую-нибудь богатую землю. Еще Святослав предпочитал жить в покоренной им Болгарии, а не в своей столице. Принесенное в Россию христианство сначала Ольгой, имевшей большое влияние на старших внуков своих, Ярополка и Олега, а затем окончательно святым Владимиром Красное Солнышко, крестившим Русь, положило твердые устои российской государственности. Христианство связало общей культурой княжеский род нормандского, как утверждают происхождения, и многочисленные славянские и чужие племена, составлявшие население Древней Руси. Оно научило князей смотреть на себя, как на защитников слабых и угнетенных, и служителей правды Божией. А народ оно научило в них видеть не просто вождей и военачальников, а лиц, коим власть дана самим Богом. Однако государственные воззрения русских людей XI и двух последующих веков сильно отличались от соответственных понятий теперешнего времени. Власть над русской землей принадлежала не одному определенному лицу, а всему княжескому роду в совокупности. Отдельные князья лишь осуществляли эту власть в различных землях, составлявших российское государство, сообразуясь при этом с местными бытовыми условиями. Возглавлял княжеский род киевский князь, называвшийся великим князем и бывший вместо отца остальным князьям. Отношения великого князя к другим князьям были не столько государственно-правовыми, сколько семейно-нравственными. Он был главой княжеского рода и старшим братом-советником всех остальных князей. Однако в важных делах созывались княжеские съезды, своего рода семейные советы. Остальные князья должны были слушать его как отца по завету Ярослава Мудрого. Но проявляемое князьями своеволие и непокорность старшему, не имевшему достаточной силы заставить других князей себе повиноваться или хотя бы с ним считаться, было главным недостатком этого строя, бывшим причиной его падения. Великим князем был старший в роде. остальные члены княжеского рода получали уделы, на которые была разделена вся тогдашняя Русь. По первоначальному правилу, при распределении уделов соблюдался принцип старшинства. Чем старше был князь, тем лучший удел доставался ему. По кончине великого князя Киевский стол должен был заниматься следующим по старшинству. Удел этого доставался следующему за ним и так далее. Все князья, как бы по лестнице, должны были восходить к Киевскому престолу. Однако этот порядок не соблюдался точно. Одной из причин этого было правило, что член рода, отец которого умер до получения княжения, считался изгоем и не мог получить удела. Обиженные судьбой князья силою оружия заставляли остальных князей признавать за ними право участия в распределении уделов. Споры между князьями приводили нередко к тому, что князь владел уделом не столько по указанному правилу, сколько на основании захвата, признанного со стороны остальных. С другой стороны, не оставалось пассивным и население при переходе княжеского стола в другие руки. Нередко оно само призывало кого-нибудь из князей, или наоборот, ввиду народных неудовольствий, князь принужден был удалиться. Это вскоре свело на нет систему лестничного восхождения. Князья большую частью стали получать уделы в своей отчизне, то есть там, где владел их отец. В Черниговско-Северской земле утвердилась линия Святослава Ярославича, Переяславской Всеволода и так далее. Наряду с этим продолжались, однако, искания столов князьями и смена князей самим населением. Государственное устройство какой-нибудь области не мыслилось без возглавления ее князем. «Князя с ними не было, а боярина не все слушают», — говорит летописец, объясняя причины военной неудачи. Князьями были все члены княжеского рода, то есть законно рожденные княжеские сыновья, и лишь только они. Когда в 1187 году галицкий князь Ярослав Осмомысл, умирая, оставил стол своему незаконному сыну Олегу, галичане прогнали последнего. Любовница Ярослава Анастасия была ими сожжена еще при его жизни. Галичане прогнали Олега и поставили князем законного Владимира. Известен лишь единственный случай, что княжение захватил боярин, не принадлежавший княжескому роду. Это галицкий боярин Владислав, наложивший этим на себя несмываемое пятно в глазах современников. Единство княжеского рода и единый митрополит были олицетворением единства Руси в удельный период и предохраняли ее от распадения на ряд отдельных государств. Главой княжеского рода, как было уже сказано, был великий князь, которым должен был быть старший член рода. Были случаи, что великим князем делался не старший, но это всегда рассматривалось как исключение из правила. Когда Святослав Ярославич, изгнав своего брата Изяслава, захватил Киевский престол, преподобный Феодосий убеждал его вернуть престол брату и не хотел сначала поминать его как князя, а потом, хотя и поминал его, но после законного Изяслава. Владимир Мономах долго не соглашался занять Киевский стол, помимо старших двоюродных братьев, несмотря на настойчивые просьбы киевлян. Но природные качества и авторитет Мономаха настолько возвышали его, что и народ, и князья лишь в нем видели лицо, могущее явиться примирителем раздираемой усобицами Руси. По смерти Святополка Изяславовича Владимир в 1113 году помимо Святославовичей сделался великим князем, а в 1116 году эфесским митрополитом Неофитом венчан на царство. Мономах своим авторитетом сумел примирить князей и успокоил немного терзаемую русскую землю. Но по смерти его вновь начались усобицы. Русь гибла от набегов половцев, междоусобных войн, постоянной смены князей, переходивших на лучшие уделы. Народ начал переселяться на север, где зародился новый центр русской государственности. Благоустройство Суздальско-Ростовского княжества начал младший сын Мономаха Юрий Долгорукий, долго там княживший и скончавшийся в 1157 году великим князем Киевским. Его дело продолжил его старший сын Андрей. Сделавшись великим князем, Андрей, не поехав в Киев, остался жить на севере, при этом не в старых городах Ростове или Суздале, а в небольшом тогда своем городе Владимире, ему лично обязанным своим возвышением и благоустройством. Андрей ясно стремился к уничтожению старого государственного устройства и установлению едино и самодержавия. С князьями он обращался как с подчиненными, отдавал им приказания, сам назначал им уделы, а непокорных изгонял из русской земли. Такой деятельностью Андрей возбудил во многих сильное неудовольствие и 30 июня 1175 года был убит заговорщиками в своем селе Боголюбове. Жители Владимира с плачем встретили его святые мощи, принесенные туда 4 июля, и доселе там нетленно почивающие. Великокняжеский престол наследовал его брат, Всеволод Большое Гнездо, продолжавший жить во Владимире. Северная Русь, сравнительно с Южной, пользовалась большим благополучием и спокойствием. В то время как на юге переходили с удела на удел, на севере князь старался облагоустроить свою область, увеличить и украсить свой стольный град. Население южных княжеств, переселяясь на север, заселяло новые княжества, основывая новые города, часто называемые при этом именем городов, из которых переселялось – Галич, Переяславль и так далее. На князя это население смотрело как на хозяина и чувствовало свою зависимость от него. Всеволоду должен был наследовать на великокняжеском престоле его старший сын Константин, но он навлек на себя гнев отца тем, что не хотел дать Владимиру старшинство перед Ростовом. Собрав на совете духовенство и дружину, Всеволод решил старшего сына лишить старейшинства и передать его второму сыну Юрию. После смерти отца Юрий сделался было великим князем. Но вскоре у него произошло столкновение с Новгородом и некоторыми князьями, которые вспомнили, что он занимает престол в нарушение права старшего брата, и решили восстановить старый порядок. Войска встретились на реке Липице. В стане Георгия были уверены в победе, но и там некоторые дружинники колебались в правоте своего дела и советовали добровольно вернуть старейшинство Константину. Войска Георгия были разбиты, и по мирному договору великим князем сделался Константин. После смерти Константина Георгий уже по праву старшинства сделался опять великим князем и оставался им до мученической кончины своей в битве на реке Сити 4 февраля 1337 года. Это был последний независимый великий князь удельной Руси. Отсутствие власти и силы у великого князя, ссоры и несогласия между князьями и общая разруха слишком обессилили русскую землю, чтобы она могла устоять перед ордынской силой, все сокрушавшей на своем пути. Ордынцы, покорив Русь, оставили ей прежнее внутреннее устройство. Но князья должны были получать утверждение в Орде. После смерти Георгия старшим князем оказался его брат Ярослав, который и был утвержден великим князем. В это время Русь окончательно разделилась на ряд отдельных княжеств – Тверское, Ярославское и так далее. В каждом княжестве правит определенная княжеская линия. Члены этой линии получали уделы лишь в пределах своего княжества, дробившегося на все большее количество маленьких уделов. Старший князь назывался великим князем – Тверским, Суздальским и так далее. Старейший же из этих князей с ханского утверждения именовался великим князем Владимирским и всея Руси. С конца XIII века великие князья, получая великое княжение всея Руси, не переезжают во Владимир, а лишь именуются Владимирскими, продолжая жить в своем родовом княжестве. По смерти удельного князя удел его делится между его сыновьями. Причем вдова часто получает маленькую волость в пожизненное владение. За отсутствием сыновей наследуют братья или следующие ближайшие родственники из княжеской линии этого великого княжества.